Глава 13. Милена. Свой день рождения я провела в самолете на рейсе Большой Кайман-Ванкувер. Потом еще час летела до маленького городка Росленд, затерянного в высоких горах Монаши. С одним чемоданом и большим животом я оказалась в совершенно другом мире. Здесь не было неги и ленивой расслабленности Малого Каймана. Зато была мощь и величие горных хребтов, покрытых яркой зеленью. Это не тропический рай, наполненный сладостью диких цветов, а буйная природа с терпким запахом хвои и свежим ветром. На такси добралась до главной улицы Росленда, и там же нашла уютную гостиницу с черничными пирогами и крепким сладким кофе. Марк любит как раз такой. Я передернула плечами, отгоняя настойчивый образ. Не буду думать о нем. Эту страницу я перевернула. Он хотел отнять у меня права быть матерью. Я отниму у него возможность быть отцом. Я решила не сваливаться на голову тете Розе вместе с вещами и деликатным положением, но в гости отправилась без предварительного звонка. Увидеть ее спустя годы, показать себя, спросить совета. «Милена?» — воскликнула тетя Роза, с минуту рассматривая меня на пороге. — Это правда ты? Мы не виделись лет 7 точно, и обе изменились. Я повзрослела и стала женщиной. Она просто постарела, увы. — Тетя Роза, это правда я! Глаза непроизвольно увлажнились, когда она раскрыла мне объятия. Я упала в них. Как же я нуждалась в матери, в женской поддержке! Мы пили чай с лимонным пирогом. Я говорила, тетя слушала. Мне было приятно довериться ей и почувствовать родное тепло. Я искала в ней схожие с мамой черты. Они были, но немного. Мама в свои 40 была невероятно красива. Юные девочки завидовали. Сейчас ее не было. Вообще не было. Тетя Роза была ближе к 50 и выглядела на свой возраст, но она располагала к себе, это главное. «А где дядя Гарри?» — спросила, меняя тему. «Хватит себя жалеть». «На лесопилке, будет позже». Она осмотрела меня и удивленно спросила, «А где твои вещи?» «Я остановилась в гостинице». «Нет-нет», — замахала тетя Роза, «ты остановишься у нас, пока не решишь, как быть дальше». «Это так неловко». «Что за глупости? Мы вдвоем живем, дети разъехались». Она вздохнула, как любая мать по улетевшим из гнезда птенцам. «Нам будет приятно, если ты поживешь у нас». «Спасибо». Я благодарно сжала ее руки. «Гарри вернется, и я отправлю его за твоими вещами, а пока отдохни. Такой тяжелый перелет». Мы поднялись наверх, и передо мной распахнули двери небольшой спальни. «Это комната Лары. Я только вчера перестелила белье. Думала, приедет родителей навестить, так нет, умотала с друзьями на выходные в Монреаль». «Мне очень нравится», — улыбнулась, почувствовав усталость в ногах. «Нужно немного поспать». Даже малышка пиналась, очевидно протестуя, что мать у нее такая неугомонная. Проснулась к самому ужину и обнаружила, что страшно голодна. Жаркое из телятины с овощами и сладким картофелем, салат с копченым беконом и томатами, 2 куска мясного пирога и даже немного сливочного торта. Такими темпами я стану слонихой. Я не особо располнела за 7 месяцев, но слышала, что последние 2 самые жесткие. Тут и вес резко вверх стремится, и ноги как тумбы. Но в плане физиологии я чувствовала себя отлично, а это самое главное. И не важно, что внутри меня в клочья разодрали. Не нужно было дикого льва в душу пускать. Сама виновата. Уже вечером перед сном я открыла новостные сайты. Про кого нынче пишет желтая пресса? Да, я хотела увидеть его, узнать о нем. Или наоборот не хотела. В глубине души теплился огонек надежды. Может быть, Марк переживает? За меня. Именно за меня. То, что он взбесится, не обнаружив меня на вилле, факт. Шлюха и вещь посмела своевольничать. Но, возможно... На глаза попался заголовок Daily News. Миллиардер, филантроп, плейбой и просто красавчик Марк Нортман нашел новую пассию. Кто эта таинственная незнакомка? Не прочитаете, не узнаете. Одно, скажем точно, из бероузов выжили все соки и перешагнули. У меня внутри все сжалось тугой пружиной, когда снимок под заголовком рассматривала. Марк полусидел на барном стуле, а рядом сочная блондинка с красными губами. Быстро он нашел мне замену. На то, чтобы забыть меня, судя по дате, ушло менее 12 часов. Хотя нет, Марк не забыл. Он, в принципе, не впускал меня в себя, в сердце свое, заледеневшее, черствое. Эти грязные заголовки печатались с его подачи. Это я точно знала. Значит, Марку я, в принципе, больше не нужна. И таким способом мне сообщалось, что все, полная отставка. Странно. Я прислушалась к себе чутко. Когда пришло осознание, что все случившееся между нами, близость, фантастическая общность, нужда и даже любовь... Да, да, мне казалось, что Марк полюбил меня, просто еще не готов принять свои чувства. Когда это все рухнуло, оглушило пониманием, что это лишь мои мечты, пришла боль, острая, ошеломляющая, а сейчас я смотрела на его снимок. Представляла, как он раздевает эту женщину. Если она хорошо ему знакома, то Марк трахнет ее во всех позах и в каждое отверстие. Если нет, то вставит член в рот и отымеет по полной. Он в любом случае кончит. Она как повезет. Я думала об этом, и внутри разрасталась глухая печаль. Но это уже не то чувство, что раздирало в кровь сердце. Это просто грусть. Возможно, я выздоравливаю от зависимости. Мне больше не нужен темногривый лев. Я сама буду вожаком своего маленького прайда. «Мамочка всегда будет с тобой», — шепнула я Кити. «Да, я назову ее Катрина. Кэтрин, Кейт, Кей, Кэт, Кэти и даже Кики. Сколько вариантов. У нее будет богатый выбор, в отличие от меня. Я стану просто Мел. Не будет больше Милены Бероуз и мышки-малышки тоже». Я взволнованно прикусила губу, устраиваясь в постели. Я могла сколько угодно строить планы на новую жизнь, но есть несколько «но». Если Марк не имел на меня никаких прав, кроме тех, что установил сам, то бил. Я ведь его законная жена, и моя дочь, если не доказать обратное, станет его ребенком. С этим нужно что-то решать. С этими мыслями я забылась беспокойным сном. Меня мучили кошмары ночью, а утром они стали жуткой реальностью. Меня нашел Билл. «Что ты здесь делаешь?» — спросила сходу, остановившись на ступеньках. Меня научили, что в любой ситуации нужно быть на голову выше противника. «За женой приехал?» — и с гаденькой улыбкой обратился к тете Розе. «Спасибо, что позвонили». «Тетя!» — я метнула на нее взгляд. «Как же так? Зачем вы это сделали?» «Прости, Милена, мы брали деньги на лесопилку у твоего отца. Мы должны ему...» «Боже, кругом одни предатели. Никому нельзя доверять. Есть только я и мой ребенок». «Что тебе нужно?» — спокойно спросила, критически рассматривая мужа. «Боже, это его я боялась. Ему позволяло издеваться над моим телом, насиловать меня. Это же не мужчина, а подобие». Бегающие глаза, нервные движения, руки, холодные и влажные, фу, одним словом. «От тебя ничего», — буркнул он. «Твой отец хочет поговорить с тобой». «Я не поеду», — и, гордо вскинув голову, добавила. «Знаешь что, Билл, я хочу развода». «Думаешь, я хочу жить с тобой после всего?» Он бросил недобрый взгляд на мой живот и брезгливо скривил губы, но комментировать не стал. «Ваша семейка задолбала меня!» Я не выдержала и рассмеялась, саркастично заметив. «Что, без наших денег больше не хочешь носить фамилию Бероуз?» Билл злобно на меня посмотрел, задело его. «А что он хотел? Как живешь, так о тебе и судят». «Я не собираюсь возвращаться в Штаты, так и передай отцу». «Да что ты!» Слишком довольно отозвался Билл. «Я вообще-то твой муж, и этот ублюдок у тебя в животе по закону мой!» «Ублюдок, это ты!» — жестко парировала я, заставив ненавистное лицо заиграть желваками. «Ты к моему ребенку не имеешь отношения!» «И слава богу!» — воскликнул и глумливо добавил. Строила из себя правильную девочку, а сама ноги перед этим... Я вздернула подбородок. Перед кем? Как он назовет Марка? Как можно оскорбить человека, который сделал тебя по всем фронтам? Перед Нортманом раздвигала. Он сделал то, на что ты не способен. Билл покраснел от ярости, но сказал вполне спокойно. У вас ведь с Нортманом не все ладно. И бросил красноречивый взгляд на тетю Розу. Я тоже, но на меня она не смотрела. Стыдилась, видимо. Не хочешь, чтобы он нашел тебя? Не твое дело. Какая ты стала? Вдруг заметил он, сузив глаза. Полетели в Палм-Бич. Поговоришь с отцом и вали на все четыре стороны. Подадим на развод. Не хочу больше с вашей семьей иметь дел. Ты просто поиметь с нас больше ничего не можешь. Про себя воскликнула я. Крыса, бегущая с тонущего корабля. Мой отец — чудовище, достойное самых адских мук. Но муж — ничтожество. Пародия на мужчину. Но, увы, в его словах был резон. Мне нужно покончить с той жизнью окончательно, чтобы начать новую. Я буду Мел Аллен. Возьму фамилию мамы. В Штаты мы летели обычным регулярным рейсом. Видимо, у отца действительно туго с финансами. Разбил, не смог пригнать частный самолет. Да и место в первом классе не стал покупать. Неужели экономит? Ему полезно. А вот я летела с комфортом. Нам с Китти так удобнее. В доме отца на Фледжер-Роуд мы оказались ближе к вечеру. Переступив порог, я тут же упала в объятия верной Дороти. «Девочка моя, вернулась!» — шепнула она. «Я думала, ты ушла из этого мавзолея!» — ответила, поцеловав морщинистую щеку. «Как же я рада, что она здесь! Не оставила меня одну на этом кладбище разбитых судеб!» «Я дорабатываю последнюю неделю. Думала, ты уже не вернешься!» «Я не останусь надолго», — решительно вздернула подбородок. «Поговорю с отцом, подам на развод и уйду». Я сжала руки Дороти, озаренная идеей. «Дори, если тебе будет нужна работа, то мне очень нужна помощь». «Вижу», — улыбнулась, осматривая элегантный дорожный костюм, не скрывающий беременность, но подающий ее в самом выгодном свете. «Где она?» — услышала громогласный бас и приказала себе держаться. Отец стремительно появился в холле, с холодной прагматичностью осматривая меня. Возможно, оценивает, как можно использовать меня и мое положение. «Явилась!» — он брезгливо поморщился. «Чертова потаскуха!» Я пропустила мимо ушей поток оскорблений. Мне не привыкать. Раньше я боялась и нервничала. Сейчас все равно. «Нортман обрюхатил тебя и вышвырнул!» «Я сама ушла», — спокойно ответила. — Ушла, потому что не нужна ему. В этом отец был прав. Я разменная монета, которая нужна только для определенных целей. Они достигнуты, игра окончена, а расходный материал на свалку. — Идем в кабинет, есть разговор. Я вздернула бровь. Неужели это не все, что хотел сказать дорогой родитель? Кстати, а Билл куда убежал? В какую дырку залез крысеныш? Так. Властно начал он. «Ты расскажешь все, что знаешь о делишках Нортманов. Дашь показания против него. Я уничтожу его, верну наши капиталы». «Нет». «Что?» — взревел отец. «Я не буду давать никакие показания. Во-первых, я ничего не знаю. Во-вторых, просто не хочу». «Ты в своем уме, Милена? Он разорил меня. Только дом остался, и тот скоро отберут». «Мне все равно». «Он и твои денежки присвоил, те, которые на твое имя в офшорах прятали». «Мои?» — усмехнулась иронично. «Они всегда были только твоими, но в любом случае мне они не нужны». «Милена!» «Я устала, отец. Долгий перелет». Я вышла, оставив его переваривать и недоумевать. Как он мог предположить, что я буду свидетельствовать против Марка? Этого я бы никогда не сделала. Это предательство, а предавать его я никогда не стала бы. Я поднялась к себе. Не собиралась оставаться в этом доме дольше, чем на 5 минут. Но раз уж здесь, заберу документы. Удивительно, но я все это время путешествовала с паспортом Милены Нортман, женщины, которой я никогда не стану. «Что ты здесь забыл?» — сухо поинтересовалась, заметив в кресле Билла. Развалился по-хозяйски, подонок. «Муж, все-таки имею право!» «Завтра пойдем в мэрию и подадим прошение о разводе. Мой адвокат с тобой свяжется». Я скинула жакет. Душно что-то. «А сейчас свободен!» «Ух, какая!» Его глаза маслянисто блеснули, прежде чем Билл поднялся с кресла. Я напряглась. Подозрительная перемена для человека, который ничего общего иметь со мной не хотел. «Смотри-ка, брюхатая, а сексуальная!» Он протянул ко мне руку, хотел дотронуться, но я не позволила. Отпихнула резко, но пятиться не стала. Больше я его не боюсь. Я должна быть сильной за себя и за дочь. Билл весело рассмеялся и схватил меня за подол юбки, резко на себя дернув. «Я муж, мне можно тебя трахнуть!» Пахнул в лицо запахом виски. «Я тебе во все твои дырки всуну!» «Убирайся!» Я размахнулась и залепила ему звонкую пощечину. «Ах ты, потаскуха!» Он с силой толкнул меня. Я улетела в стену, больно ударившись спиной и затылком. Набрала в легкие воздуха и приготовилась крикнуть, но Билл подскочил и закрыл мне рот рукой, засунув внутрь всю пятерню. «Разбаловал тебя, Нортман!» Он схватил меня за волосы и потащил к кровати. «Я напомню, как быть покорной!» Прошипел и бросил на кровать. Дважды ударил, не кулаком, но лицо онемело, маской болевой застыло. «Будешь орать, начну бить по животу!» Процедил сквозь зубы и вытащил руку у меня изо рта. «Не надо!» — выдавила, закашлившись. «Надо!» — довольно улыбнулся и рванул пуговицы блузки. «Какие сочные сиськи стали!» — больно сдавил, пощипывая сосок. «Как он тебя трахал?» Спросил требовательно, коленом ноги раздвинув, забираясь под юбку холодными руками, бедра до боли стискивая. «Всю раздолбал? Ну, отвечай!» «Не смей! Ребенок! Пожалуйста!» Я пыталась умолять, забыв, что рядом со мной не человек. «Если сдохнет у тебя в животе, плакать не буду!» «Я буду!» И я зарыдала. «Сейчас вставлю тебе, потаскуха хренова!» Билл завозился с ремнем, и через мгновение колено коснулся член. «Как мерзко! Боже, как это мерзко!» «Нет!» — крикнула я. «Не позволю больше насиловать меня». Собрала все силы и легнула его коленом, кубарем сбрасывая с кровати. «Ах ты!» Я не услышала больше. Поясницу пронзила боль. Адская, разрывающая, и я закричала надрывно во все горло. «А-а-а!» Низ живота потянуло и резко отпустило. Что-то хлынуло из меня. «Нет, этого не может быть! Рано еще!» «Милена, девочка!» Я услышала голос Дороти, дрогнувшей в ужасе. Наверное, ситуацию оценила. Попытка изнасилования беременной женщины не для слабонервных. «Дори, что со мной?» И я снова закричала. «Вызывай врача!» — приказала она. «Что?» Это Билл промямлил. «Врача!» и бросилась ко мне. «Ты не волнуйся, сейчас тебе помогут». «Что там? Что там? Скажи!» «Воды отошли». Она погладила меня по волосам, ободряюще улыбнулась, но выглядело это жалко. «Я посмотрю, детка». Она раздвинула мне ноги и подняла юбку. «Дори, еще рано, еще 12 недель!» Сказала и меня скрутила по новой, жгучей болью низ опоясала. «Девочка, такое бывает. У тебя схватки начались». И себе под нос. «Убить мало скотину. Кастрировать». Врач приехал быстро, но когда его увидела, сердце в пятки ушло. Доктор Слоун считался нашим семейным лекарем. У него частная клиника и богатые пациенты. С помощью его связей в центре судебной экспертизы удалось получить свидетельство о смерти мамы. Мне стало страшно. Жизнь моей малышки в руках еще одного чудовища. Говорят, монстры только в страшных сказках бывают, а они вон, рядом с нами, только в личину человеческую облачаются. «Какой срок, миссис Бероуз?» Деловито поинтересовался, надевая перчатки. Он не торопился, а я сходила с ума. 28 недель!» — рвано выдохнула. «Принесите воды и чистое полотенце», — приказал Дороти. «Проверю раскрытие». «Преждевременные роды», — резюмировал без особого интереса. «Нужно в больницу». «Это опасно?» — спросил отец, пока меня скручивал очередной спазм. «Для миссис Бероуз при сегодняшней медицине нет». «Грег, отойдем», — услышала сквозь собственные стоны. «Ребенок выживет?» «Он родится глубоко недоношенным, но если в инкубатор, под хороший надзор, то вполне вероятно». «У нее в животе, ублюдок. Нужно от него избавиться». «Что? Что он сказал? Избавиться от Кити? Нет, нельзя. Как же так?» «Что ты имеешь в виду?» – деловито спросил доктор Слоун. «Не знаю. Придуши его, шею сверни. Это же цыпленок, а не человек». «Хм!» — только и было ответом. «Вода!» — вбежала Дороти и бросилась меня обтирать. «Дори!» — зашептала я почти в беспамятстве. «Они хотят убить ребенка! Не позволяй! Будь со мной! Не оставляй меня!» Она сжала мою руку и заверила. «Зубами драться с ними буду, но не дам вас в обиду! Обоих!» «И еще!» — произнесла на языке привкус йода и металла. «Найди мой телефон, позвони Марку. Марк поможет. Только он поможет». Марку могла быть безразлична я, но ребенка он не бросит. Его он будет спасать. Пусть хотя бы его спасет. «Хорошо», — Дороти сжала мою руку и нахмурилась. «Милена! Милена!» Все поплыло, даже боль притупилась. И шум. Кто-то навис надо мной, нежно погладил и пахнуло пряным океаном с запахом любимого мужчины. А потом ничего.